Вот зря вы так. Мягким, ласковым тоном, каким обычно бабушки рассказывают сказки любимым внукам, начал Гурьян Данилович. Вам это, может быть, кажется неважным, а огромному большинству народа так надоели все эти перестройки, революции, реформы, преобразования, одним словом, катаклизмы всякие. И люди ценят то, что мы дали им спокойствие, закрыли, наконец, этот этап революции. Что, разве не так? Ну, насчет того, что вам удалось закрыть этап революции, это вы обольщаетесь. Последние 100 лет революции в России происходили с завидной регулярностью. И очередная революция уже на носу, ответил Виктор. Позвольте, здесь вы передергиваете. Революции-то всего в России было меньше, чем пальцев на одной руке. Ну, в 905-м, две в 917-м. Ну и контрреволюция в 91-м, если вы ее намерены считать, продолжал мягко увещевать Поповский. Революция – это любое целенаправленное, относительно кратковременное насильственное воздействие на базис или надстройку для приведения их в равновесное состояние, имеющее конечной целью захват власти новым классом или ее сохранение действующим правящим классом. Я не делю революции на революции снизу и революции сверху. Революции и контрреволюции – это всего лишь термины. А суть явления – насилие, хотя в некоторых случаях и бескровное. Так вот, исходя из этого определения, к революции 905-07 годов и февральской 17 года добавляются новая экономическая политика 21 года, коллективизации, начало индустриализации 28-30 годов, великая очистка 35-39 годов, разоблачение культа личности 53-56, революция аппаратчиков 64-65, Горбачевская перестройка 86-89, демократическая революция 91-93 годов, заговор молодых генералов КГБ 98-99. Все эти события поистине грандиозны и эпохальны и заслуживают своего названия революции хотя бы из-за того, какое влияние они оказали на судьбы десятков и сотен миллионов людей в нашей стране. Но для революции нужно наличие революционной ситуации. Как там у классиков? Верхи не могут, низы не хотят. А сейчас и верхи могут, и низы хотят, уверенно сказал Поповский. Это поверхностный взгляд на ситуацию. Основное-то противоречие сохраняется, ответил Виктор. Это какое же? Между производительными силами и производственными отношениями, рассмеялся Поповский. Да вы, я гляжу, марксист. Основное противоречие лежит внутри тех, кого вы назвали верхами. Реалии сегодняшнего дня требуют создания современных общественно-политических и государственных институтов, таких как гражданское общество, свободные выборы, парламентаризм, политические партии, независимое правосудие, свободные СМИ, различные институции, следящие за соблюдением прав человека. И наши верхи их вроде бы создают. Но любое дело делается человеком, и любые институты, без соответствующих их предназначению людей, бессмысленны и даже вредны. Помните знаменитое «кадры решают все»? Для того, чтобы выдвинуть достойных людей из своей среды, общество должно быть конкурентным во всех своих областях, от экономики до искусства. А вот честной конкуренции наши верхи как раз допустить и не хотят, и не могут, ибо в противном случае, в самой ближайшей исторической перспективе, лишаться своего экономического могущества, а затем и всего остального. Колосов перевел дух, отхлебнул пиво, затем продолжил. Вот и получается у нас вместо Государственной Думы – Верховный Совет, вместо свободных выборов – вертикаль власти, а вместо постиндустриальной экономики – две трубы – нефтяная и газовая. Вот вам и противоречие. Жизнь внутри страны верхи организовали, как при Николае I, а для внешнего мира им хочется казаться вполне современными, респектабельными господами 21 века. Борзенюк, который во время длинной речи Виктора успел выпить несколько кружек пива и съесть целую гору раков, был настолько увлечен, казалось, этим занятием, что для всех стало неожиданностью, когда он влез со своим комментарием. «Одна маленькая поправочка. Николаю I подданные были нужны, он с них доход получал. Чем народу больше, тем выше доход». А нынешним народ не нужен. Плати ему пенсии, пособия всякие. Они спят и видят, когда же им, наконец, удастся один на один с трубой остаться. А народишку можно оставить немножко, так, для обслуги. И то лучше таджиков завести. Ну что, уел он тебя, Гурьеша? Поповский сморщился, с раздражением ответив. Ну о чем вы говорите? Какие-то революции, классы, базисы, надстройки. Весь мир живет в тишине и спокойствии. И только у нас базисы какие-то. В тишине и спокойствии живут там, где общество научилось сохранять равновесие между так нелюбимыми вами базисом и надстройкой, где постоянно совершенствуют и то, и другое, где реформы практически перманентны и микроскопичны настолько, что они незаметны огромному большинству населения. А проводить реформы, как у нас, один раз в сотню лет, то вот вам, пожалуйста, и катаклизмы. Мы застряли в эпохе позднего феодализма и все никак не переползем в буржуазное общество. Отсюда и революции эти, с завидной регулярностью случающиеся в России. Колосов говорил уверенно и увлеченно, внутренне радуясь пристальному вниманию собеседника. Марксисты утвердили за самим феноменом революции некий универсальный характер, имманентный каждому фазовому переходу из одного состояния общества в другое. Но с высоты 21 века можно смело утверждать, что революции происходят лишь при переходе от феодального, сословного общества к обществу буржуазному, поднимающему на свой флаг требования утверждения и широкого распространения в обществе основных свобод и общечеловеческих ценностей. Ни до этой эпохи, ни после нее мы не видим революции как локомотивов истории. А сейчас на наших глазах во многих странах совершенно мирным и естественным образом происходит перерастание классического индустриального капитализма в постиндустриальную эпоху. Феодализм, насколько мне помнится, это система поземельных взаимоотношений. Но при чем тут наше время? Уж как только не обзывали наше время. И бандитский капитализм, и капитализм стадии накопления первоначального капитала, и госкапитализм, и корпоративистский капитализм. А как же советские годы? Их вы тоже в феодализм зачислите? Поповский, скосив глаза и пытаясь смотреть сквозь свои очечки, уперся внимательным пристальным взглядом в Колосова. Тот, кивнув головой, утвердительно ответил на вопрос оппонента. Совершенно верно. Ведь главное для феодализма не какие-то там земельные отношения, хотя сам термин и возник от слова «феод», то есть «земельный надел». Главное – это отсутствие свободного рынка. Не только рынка товаров и капиталов, но и рынка идей и человеческих устремлений. Это деление общества на две изолированные касты – дворянство и всех остальных. Так было устроено российское общество в начале 20 века, так оно было устроено при советской власти, так оно устроено и сейчас. Дворянство тщательно охраняет свои привилегии, заботясь в первую очередь о том, чтобы не пустить на свою поляну чужаков. Это, кстати, порождает колоссальную проблему. Проблему тотальной неэффективности страны. А происходит это потому, что руководят в политике, бизнесе, образовании, армии и так далее не лучшие, а худшие. Это, кстати, понимал Сталин, который создал систему выдвиженцев. «Правильно, правильно, ты ему про сталинских железных наркомов напомни», — громовым басом подал реплику Борзенюк. Молодых 30-35-летних парней, частенько выходцев из самых низов, сразу ставил на самые ответственные посты в государстве, как щенят в бурную реку кидал. «Выплывешь, молодец, вот тебе орден, плыви дальше. Нет, пожалуйте, в концлагерь». Другое дело, что принципиально изменить ситуацию выдвиженцы не могли. Через короткое время они, обласканные системой, допущенные к льготам и привилегиям, сами становились частью советской аристократии, начиная действовать по ее правилам. Она, советская аристократия, и разоблачение культа личности устроила по одной только причине. Уж больно им не нравилось, что их можно вот так вот, запросто, и в концлагерь, как простых. Я думаю, что они руководствовались именно этим соображением. На многомиллионные жертвы, которые понес простой народ, им было наплевать. А когда исчез единственный фактор отбора, правящая элита в течение 3 десятилетий окончательно выродилась, что и привело к крушению советского строя. И сейчас ситуация принципиально не изменилась. Сын министра в 20 лет становится руководителем крупного банка, а дочь нефтяного олигарха – сенатором. и так далее. В то же время власть делает все, чтобы душить мелкую буржуазию, не дать ей подняться, встать на ноги, превратиться в самостоятельную и мощную силу. Не буду приводить примеров. Их море, боюсь вас утомить. Упомяну лишь челноков, которых правительство с завидным постоянством продолжает удушать своими постановлениями. Колосов говорил со смущением, чувствовалось, что он давно наболевшим. За эти 100 лет было только 2 кратковременных периода, когда власть советских вельмож ослабла настолько, что они сочли за лучшее дать свободу народной инициативе. Это НЭП 21-28 годов и НЭП 91-98 годов. Неудивительно ли, что нашей чиновной аристократии потребовалось примерно одинаковое время и в первом, и во втором случае для того, чтобы прийти в себя и снова закрутить гайки и загнать народ в привычное стойло? В свое время даже Виссарион Белинский, которого, кстати, так любили коммунисты, написал: «Государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество». Гурьян Данилович прервал Филиппику Виктора: «А кто против? У нас с каждой трибуны несется укреплять средний класс». Колосов досадливо поморщился, как от зубной боли. «Белинский средним классом называл именно буржуазию, а вы, говоря о среднем классе, имеете в виду категорию, которые в современной социологии причислены и наемные управленцы, и адвокаты, и чиновники, и высокооплачиваемые рабочие, и прочее, и лавочники в том числе. Объединены все эти люди по чисто формальному признаку, по уровню дохода. Но это не более чем фикция, обман. Если буржуа, экономя на себе, на жене, на детях, каждую копейку вкладывает в расширение дела, то наемный менеджер пускает свой доход на личное потребление, а на дело ему наплевать. У него иные приоритеты. И какие же? — спросил уже давно молчавший Шатунов. Колосов тут же отреагировал: «Например, как правильно сыграть с шефом в теннис?»